Глава пятая. ДНК. Тамбовская печальная и мягкая зима при всех ее повседневных, реальных и метафизических кошмарах, где стыдно даже маленькое счастье, и где было так тихо и спокойно, что даже слышно дыхание курицы, стало для Платонова мелиоратора крахом, а для Платонова писателя — временем свершения, приношения плодов, пусть и с довольно горькими корнями. Косвенно он и сам признавал эту горечь в письмах жене. «Вот когда я оставлен наедине с своей собственной душой и старыми мучительными мыслями. Но я знаю, что все, что есть хорошего и бесценного, литература, любовь и искренняя идея, все это вырастает на основании страданий и одиночества. Поэтому я не ропщу на свою комнату, тюремную камеру и на душевную безотрадность. Жизнь тяжелее, чем можно выдумать, теплая крошка моя. Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и прочее. Но мне кажется, настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье, а не в блестящей, но поверхностной Москве. Три самых главных произведения этого периода, а к ним также следовало бы добавить рассказ «Иван Жох» и незаконченную эпистолярную новеллу «Однажды любившие» — это три полноценные повести «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы» и «Город Градов», где, соответственно, изображены будущее, вернее, преимущественно будущее, прошлое и настоящее. То есть перед нами своеобразная историческая трилогия, и обращение к истории, к образу времени, было для Платонова не случайным. «Нам надо переоценить историю и природу», — писал он еще в статье «Симфония сознания». «Историю одну — сделать вещью достойной познания. История, а не природа, как было, как есть теперь, должна стать страстью нашей мысли, ибо история есть взор вдаль, несовершавшаяся судьба, выковка своей судьбы». Выковка судьбы стала мотивом, эту трилогию объединившим, только с природой все казалось не столь просто, и во всех трех тамбовских повестях Платонов эту сложность признал. Но Тамбов не случайен. Он стал второй, хотя и очень неласковой родиной писателя. Одна из повестей была в Тамбове закончена, другая полностью написана, третья начата, однако тамбовский отпечаток лежал на каждой из них. Только вот издательские судьбы оказались у всех разными. «Епифанские шлюзы» и «Город Градов» увидели свет в 1927 году. «Эфирный тракт» был опубликован в конце 1960-х в урезанном виде и прошел по разряду фантастики, хотя содержание его гораздо глубже и сложнее. «Идеология эфирного тракта», а эту повесть можно назвать откровенно идеологической, программной, связана с двумя не публиковавшимися при жизни автора, написанными в разные годы, но при этом внутренне связанными статьями, «Симфония сознания» и «Питомник нового человека». Первая выносила приговор старому миру и заканчивалась в духе платоновского катастрофического оптимизма. «Из мертвеющей, пропахшей трупами России вырастет новое, венчающее человечество и кончающее его цивилизация, штурм Вселенной». Вместо прежнего штурма человека человеком — симфония сознания. Суть второй заключалась в том, что коммунизм — не просто прекрасная человеческая мечта. Коммунизм есть своеобразное воспоминание о будущем. Коммунизм на Земле в давние, изумрудные времена уже был. утраченный в результате страшной катастрофы, ревущий судороги Вселенной, коммунизм, в котором не было времени, и, как следствие, не было истории, вернется тогда, когда история снова кончится, и родится иной, новый, а точнее новый старый человек, которого после катастрофы сменил терпеливый, грубый выродок, человек, тварь эпохи бедствий. Изумрудный человек погиб от того, что не перенес всемирной естественной катастрофы, хотя в свое время он создал из темной звезды изумрудный мир. Просто человек, существо, преобразующее неряшливый катастрофический мир, выжил от того, что родил в себе и пустил в действие новый жизненный орган тела — мозг. Этот мозг дал человеку волшебную силу для сопротивления всем ревущим смертоносным стихиям. Мозг рос на протяжении неисчислимых эпох, и им ныне освещена почти вся природа. Мозг человека есть обеспечение его конечной победы над всем миром. Но одновременно в человеке существуют десятки чувств и страстей, зовущих его предаться наслаждениям и забыть свою человеческую, историческую работу. Человек любит есть, любит женщину, ищет покоя, желает личного смысла жизни и так далее. Каждая из этих страстей, доведенная до предельного напряжения, способна разрушить, рассосать силу сознающего мозга. Мозг беспрерывно откупается от этих страстей. Он выдумывает средства, чтобы человек наслаждался, но чтобы от этих наслаждений не разрушалось его тело. Для мозговой силы нужно цепкое здоровье, и в распутном теле не может родиться большая мысль. В сущности, мозг все время хочет стать диктатором человеческого тела. Он желает мобилизовать все силы организма только для своего питания. Это ему не удается. Отсюда трагедия личности и быта. Несложно увидеть в этом фрагменте концентрированное выражение основного комплекса ранних утопических платоновских идей и проповедей царства сознания. Но изменился стиль изложения. Стал более сухим, деловитым, научным и по-своему объективным. Свои права есть у человеческого тела, свои у мозга. Противоречие меж ними — трагедия, которая должна быть преодолена. И произойдет это в советской России. Вот, если угодно, ее историческое предназначение. Что заставит советского человека и уже заставляет стать более разумным? Доброе желание? Нет. Угроза гибели. Эта причина толкнет советского человека на шаг к своему внутреннему преобразованию. По Платонову человечество строит новый мир не от того, что хочет лучше и качественнее жить, наслаждаться, потреблять или собою гордиться. Вы строите социализм для славы и чести, а мы для жизни, для необходимости, появится в записных книжках 1931 года. А от того, что старый мир несет в себе угрозу гибели, капиталистическая Европа выхода из тупика, рецепта спасения человечества предложить не может. Но заслуживают уважения те, кто не только своей смерти не противится, но ее любит, как мужественный музыкант слова Шпенглер. А вот социалистическая Россия может, и в этом ее главное преимущество. Освальд Шпенглер, 1880-1936, немецкий философ, культуролог, автор книги «Закат Европы», очерки «Морфологии мировой истории». Том 1, 1918, том 2, 1922. Книги дерзкой, глубокой, филигранной, абсурдной, подстрекательской и великолепной. Льюис Мэмфорд, с прогнозом автора о ссыхании, упрощении, переходе в феллашество европейского человека. Свасьян. Примечание редактора. Если капитализм произвел условия, в которых пролетарий превращался в идиота, то социализм перевернул эти условия так, что пролетарий превращается в одаренного человека. Это физиологические, органические выводы различных социальных порядков. Это очень ясно. Социализм есть теплый дождь на почву сознания. Социализм есть спрос на мозговую продукцию. Из этого спроса вырастает предложение. Все вместе создает почву для умственного обогащения человека. И, наконец, дальше и последнее. Растущее сознание социалистического человека незаметно, так сказать, демобилизует порочные страсти тела. Сила, которая шла на питание этих страстей, всасывается вверх для мозговой деятельности, оставляя внизу пустое место. Таким образом разрубаются и решаются вопросы пола, быта, искусства, неразрешимые при капитализме. Если бы эти строки, впервые опубликованные в 1999 году, в октябре, не датировались 1926 годом. Позднее Корниенко сделал уточнение октябрь-ноябрь 1927 года. Можно было бы подумать, что статья написана раньше. Слишком много в ней от юного утопического Платонова. Хотя бы от рассказа «Жажда нищего». Однако факт есть факт. 27-28-летний, житейский, очень опытный, много что видевший, испытавший и перенесший человек, практик, прагматик, строитель, по-прежнему носил под сердцем глубокую веру в лучшего человека с мозговым приростом. Но теперь идея превращения жидкого земного теста в кристалл еще больше требовала проверки. Испытанием на прочность, художественным осмыслением собственных утопических, космических проектов и стала повесть «Эфирный тракт». Начатый 7 ноября 1926 года и законченный в начале 1927 «Эфирный тракт» варианты названий «Медом по яду», «Неповторимое счастье», «Цветущее сердце», произведение, которое можно считать итоговым, рубежным, прощальным. Оно подводило черту под всей платоновской, хаотичной, взрывной, утопической линией творчества и обозначало важную с точки зрения его духовного роста и поиска веху, и одновременно с тем было полем, на котором прорастали новые зерна и угадывались иные замыслы. Здесь снова встречаются мотивы, хорошо известные по ранней платоновской прозе и публицистике. Странничество, одиночество, целомудрие, мучительный поиск истины, противостояние человека и стихии, родившийся в нужде и бедности герой, болезненно переживающий эту жизнь и страстно мечтающий ее изменить. Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже укрыться. У матери оголилась худая нога, и мне жалко, стыдно и мучительно. Захарушке 11 месяцев. Его отняли от груди и питают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может, это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой жизни. А картина будущего напоминает ту, о которой шла речь в «Сатане мысли» или «Потомках солнца». Только авторский слог избавляется от экспрессивности и бешенности произведений 1920-1922 годов и становится плавнее, мягче, напевнее. Хотя еще далек от знаменитого платоновского «странноязычия». как в старину. Женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта. Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому не знаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством. Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы. Наряду с картинами будущего в эфирном тракте встречаются и образы прошлого, как очень далекого, фантастического. Сжатая история народа аюнов, некогда обитавшего в древней тундре и погибшего в результате цепочки естественных и искусственных катастроф. Именно этот сюжет можно считать прозаическим вариантом изумрудного мира в статье «Питомник нового человека», а еще прежде в «Симфонии сознания», которую в 1926 году автор отредактировал, сблизив с идеями и образами повести, так и недавнего прошлого русского. Домики стояли молча, были снабжены ставнями и в своих чуланах и тайниках хранили бочки, банки и всякие иные сосуды с маринованной и соленой едой, уготованной впрок на 2 года вперед. Жители, казалось, были напуганы какой-то недавней страшной катастрофой и скупо собирали крошки со стола в своем занавешенном глухом жилье. На перекрестке далекого прошлого, краткого настоящего и относительно близкого будущего Платонов перенес основное действие эфирного тракта в 30-40-е годы XX века. Развивается история 3 поколений ученых, пытающихся проникнуть в сокровенные тайны размножения материи, с тем, чтобы навсегда решить на Земле проблему голода и отсталости, зависимости от природы. История очень драматическая. Более того, несмотря на победу социалистического общества, новая Москва, чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья. Люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и любви. Неутешительное и трагическое в том, что касалось отдельного человека. Первое поколение ученых представлено Фаддеем Кирилловичем Поповым, который кончает жизнь самоубийством, так и не добравшись до разгадки тайны эфира, но оставляет к ней ключ в рукописи под названием «Сокрушитель адова дна». Второе поколение — его помощник и ученик Михаил Кирпичников, который продвигает дело дальше, но после ряда превращений, а также после разговора во сне с автором, не помню где, в Москве или в Тамбове, я видел сон, что говорю с Михаилом Кирпичниковым. Я тогда писал эфирный тракт, и через день я умертвил его. Погибает в результате эксперимента своего друга Исаака Маттиссена. И третье поколение — сын Кирпичникова, Егор. Он осуществляет то, к чему стремился отец, и даже превосходит его мечты. Но жизнь Егора тоже заканчивается странно и печально. Великий ученый, гордость советской науки, член партии исполкома КИМа, умирает в тюрьме Буэнос-Айреса вместе с бандитами, грабившими скорые поезда. И тело его, сброшенное в илистые воды Амазонки, смывается в Тихий океан. Однако суть не в географии, через которую Платонов переступил так же легко, как через историю в рассказе «Иван Жох», где Пугачев появляется за 100 лет до Степана Разина, а в том, что в этой хрупкости, непредсказуемости, непоследовательности человеческой судьбы, неспособной оторваться от прошлого, от отца или давних предков, в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев. Не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам. Может быть, еще что? Неизвестно. Заключена очень важная черта, даже не стиля платоновского, а некая молекула ДНК, находящаяся в каждой его строке и связывающая все его чрезвычайно разнообразное, часто внутренне противоречивое и раздробленное творчество в единое целое и, очевидно, непосредственно присутствующее в жизни автора, сопрягаясь с творчеством эту жизнь. Не случайно в эфирном тракте есть поразительный по нежности и глубине образ жены Михаила и матери Егора Кирпичниковых, которую автор назвал Марией Александровной. А в письме из Тамбова к самой Марии Александровне Платонов писал о своем сочинении: «Ты права, что М.А. Кирпичникова ценнее своего мужа, как жена и человек. Я нарочно рисовал ее скромными и редкими чертами». Замечателен еще один женский персонаж — Валентина Крохова. Имя тут, конечно, от сестры Марии Александровны Валентины, на чьи воспоминания мы часто ссылаемся, которую связывают, а вернее так и не связывают, любовные отношения с Егором. Что вызвало, судя по всему, ревность Марии Александровны? «Сразу о Валентине», — писал Платонов жене 26 января 1927 года. «Ты невнимательно читала. Валентина любила не Михаила Кирпичникова, отца, а сына его, Егора». Ищущая юность, жадные глаза — эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови. Вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица. Удивительная красота молодости человека. Эту влекущую красоту ощущает и Егор, но как раз он слишком занят наукой. Силы его сердца были мобилизованы на другое. И даже тогда, когда эфирный тракт изобретен, когда Егором выращен огромный куб чистого железа и переданное правительству его изобретение дает Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Даже тогда Егор не слушает совета своих друзей: «А ты женись!» Не приходит к напрасно ожидающей его в день своего 20-летия девушки, а уходит в гибельное странствие, в неразумный капиталистический мир, с тем, чтобы постоянно о любимой думать, но никогда не быть рядом с ней. Парадоксальная судьба, но подобная иерархия ценностей в сознании персонажей повести и выбор ими жизненной стратегии становится причиной странных сближений и противопоставлений. Егор — это лучший человеческий материал в повести. Но как далек он от того нового человека, чье рождение предсказывал Платонов в публицистическом питомнике, как связан, отягощен собственным происхождением, человеческими страстями, сомнениями и борениями живого сердца. Вот и получалось, что призывавший отречься от старого мира, называвший людей современной ему эпохи бедствий выродками, Платонов показывал в прозе, что лишь привязанность к истории и традиционным человеческим ценностям спасает людей от истинного вырождения и превращения в мозговых уродов светлого будущего.